как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам задавали вопросы о двух словах «рецессия» и «халдей». По поводу слова «рецессия» я несколько слов сказал, но обещал, что уточню толкование этого слова в следующей передаче, что я и делаю. Итак, рецессия – это спад производства, но спад не резкий и, главное, не сильный, а вот такой очень медленно тянущийся. И, собственно, этим все исчерпывалось бы, если бы мне не посчастливилось найти еще цитату из одного американского весьма остроумного и ироничного экономиста, который писал, если я не ошибаюсь, еще в 70-е годы, что слово «рецессия» — это, в общем, такой якобы более благозвучный заменитель для слова «депрессия». С тех пор, как... Там благозвучие-то какое? Ну, вот депрессия, понимаете, я допускаю, что для американцев, которые пережили депрессию конца 20-х и начала 30-х годов, это слово окрашено жутко. И он пишет, что вот с тех пор слово «депрессия» больше не встречалось. Спады производства были, а депрессии не было. Значит, это заменилось рецессиями. Потом еще появились другие слова. Слово «рецессия» тоже стало восприниматься не очень симпатично. Тогда стали называть то же самое, но еще по-другому. Вот мне кажется, что доля истины в этих словах есть. И второй вопрос касался слова «халдей». Что оно означает? Что напомните? А что означает, разве нас спрашивали? Да-да-да, нас спрашивали именно это. Я даже могу вам напомнить, что... Этот вопрос задавала Любовь Петровна, наш постоянный слушатель. Почти что в каждую передачу она нам звонит. Второй вопрос касался слова «халдей». Слово это многозначное. Ну, прежде всего, очень хорошо известно, что существовало очень древнее племя халдеев. Это племя принадлежало к семитским племенам. Жили они в болотистой местности около Персидского залива. Там очень длинная история. У них был еще родовой строй. Существовало 9 родов. И с халдейскими племенами связано огромное количество очень интересных исторических сведений, легенд и так далее. Я в целях экономии времени не буду распространяться. Но мне кажется, в наше-то время это слово имеет какой-то сленговый характер. Вот, такой бытовой, вот. Простецкий, уж никак не... Второе значение. Жаргонное значение – официант, бармен, вообще работник ресторана. Третье значение, которое бытовало на Руси – ряженый шут, скоморох, причем из таких, которые не стеснялись непристойных выходок. И еще одно значение, которое указывается в некоторых словарях – это просто бранное слово со значением «нахал-наглец». И вот еще интересная выписка из Леонида Пантелеева, всем известного автора «Республики Шкит». Кроме этого произведения он написал еще цикл рассказов «Последние халдеи». И вот там он указывает, что воспитанники школы имени Достоевского именно так называли особенно ненавистных им преподавателей, учителей-шарлатанов, проходимцев, неудачников. Халдеи, писал Пантелеев, совсем особая порода учителей. За несколько лет существования школы имени Достоевского их перебывало у нас более 60 человек. Тут были и церковные певчие, и гувернеры, и зубные врачи. Не было среди них только педагогов. Это люди, которых работают детские дома, гнали голод и безработица. Таким образом, вот из всего сказанного можно сделать вывод, что слово «халдей» по неведомым причинам оказалось в широком употреблении в народной речи, и отсюда возникло сразу несколько значений, несколько типичных употреблений этого слова применительно к самым разным социальным слоям. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Только представляйтесь, пожалуйста. Имеет ли право на существование слова «мусорка»? Откуда появилось оно? В словарях я не нашла и раньше его не встречала ни в речи, ни в книгах. А вы что, застеснялись своего вопроса? Почему вы не представились? А Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, а в каком контексте? Как мусор? Меня это вот меня это слово очень раздражает. Хочется все время задать вопрос, кто такая? Потому что, ну, я коренная ленинградка, и я никогда не слышала раньше. Пойди выброси в мусорку там. А ведь были слова такая, помойка, урна. Это и... более благозвучно, вам кажется. Откуда эта мусорка взялась? Мне кажется, это как-то... Вот прилетело по воздуху. Откуда? Ну, тут, возможно, несколько интерпретаций. В любом, скорее всего, это то, о чем мы многократно говорили, универбация. Да? Вот, например, мусорное ведро сделать мусоркой или мусорный бак сделать мусоркой. Звучит, конечно, как-то чрезмерно ласкательно. Вообще суффикс «ка» иногда используется в такой функции. Но то, что слово не литературно, а относится к разряду сниженной разговорной речи, да, думаю, что здесь наша слушательница права. Я бы добавил еще вот что... Ольга Сергеевна говорит, откуда? Так вот, я думаю, подлинный источник, конечно, находится не за пределами нашей страны. А подлинный источник появления этого слова, снижение уровня владения речью и, в частности, сокращение словарного запаса наших с вами сограждан. Вместо того, чтобы помнить слова вроде «помойка» или «урна» и пользоваться ими в соответствующих ситуациях, избирается наименование, которое прямо образовано от, собственно, того, что выбрасывают в помойки, в урны и так далее. И для этого образуется вот такое универсальное словечко, которое подменяет собой сразу несколько слов. Как это по-русски? Слушаем. Наталья Васильевна. Да, Наталья Васильевна. Появилось в нашем языке слово «люкс». Люкс какой? Это как-то связано со светом, но почему-то у нас люкс, все, что, ну, совершенно замечательно. Почему так пошло? Спасибо. Ну, думаю, что корень тот же самый, безусловно. Это латинское по происхождению слово, однако в английском luxury, однокоренное слово, означает высокий уровень... Чего-либо. Чего-либо, да, проявленности признака. Думаю, что вот это сокращение, оно пришло либо напрямую из какого-то английского, скорее даже американского молодежного сленга, либо, может быть, из французского, где тоже это слово, безусловно, существует. И еще раз подчеркну, корень древний латинский. Ну, а сокращение сродни будет супер или там экстра и так далее. Далее, ведь... Ну и кроме того, номера люкс, вагоны люкс, это ведь тоже действует, влияет. Да, да, некий рейтинг, некоторая классификация, которая конечно принята не только в России, но и во всем мире, поэтому вместо номер люкс можно сократить просто до люкса, и из контекста будет понятно, откуда, что это значит. Так что думаю, что это слово в таком, вот, собственно, в таком употреблении будет продолжать сохраняться в русском языке. Как это по-русски-то? Да, еще звонок слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Алла Михайловна. У меня два вопроса, если можно. Значит, вот однажды я увидела в интернете такую картинку, и на ней написано в три строки такая фраза. «Запомни эту фразу, все будет, но не сразу». Без запятых, вообще без знаков препинания. Ну, я как-то, меня это очень смутило. А что рекламировали-то? Понимаете, это социальные сети, они ничего не рекламируют. Они просто вот иногда пишут такие, ну, такие фразы, афоризмы. В общем, часто такое бывает. И я написала комментарий, что я бы на вашем месте запомнила, что существуют еще знаки препинания. На что, в общем-то, там на меня набросились и сказали, что это вообще не нужно, это как в стихах. То есть это давно. А что, как, а в стихах нет знаков препинания? Или авторские знаки препинания? Да, как авторские. Что с этим все понятно? Ну, в общем, вот так нынче принято. И обидели вас, в общем, да? Ну, не то чтобы обидели. Я просто думаю, может быть, я что-то пропустила уже. Что упразднили всю пунктуацию русского языка. Ну и в чем вопрос? Вы хотите убедиться, пропустили или нет? Что еще никто не отменял знаки препинания у нас. И второй вопрос. По радио я услышала сказку вот по воскресеньям, и там такая тоже вот фраза меня немножко смутила. «Несколько времени спустя». Вот все ли в порядке с ней? Спасибо, Алла Михайловна. Ну, по поводу первого вопроса, судя по тому, что вы оставили комментарий к этой фразе, вы активно пользуетесь интернетом, поэтому вам должно быть понятно, что русский язык интернета — это отдельная ипостась, отдельный план существования нашего языка, и там все не так, как у людей, не все так, как мы привыкли в письменной или устной речи. Это касается не только русского языка. Да, конечно, конечно. Ну, и если вам совсем будет интересно вот этот сюжет раскрутить подробнее, то можно обратить вас к достаточно интересной книге, которая вышла буквально несколько месяцев назад, Максима Крангауза, учебник олбанского языка. Вот там, в частности, есть большая глава, посвященная и графике, и пунктуации в интернете. Ну, тут ничего не остается делать. К сожалению, действительно, люди, которые пишут, высказываются в интернете, могут позволить себе сделать языком все, что угодно, потому что а кто им будет указ? Это не школа. Слушайте, а тут звонил один наш активный почитатель и спрашивал, а вы давно не рассказывали о языке подонков? Он вообще еще жив или что? Как вот? Что вы скажете? Ушла эта тенденция на нет? Сошла? Или вот это нынешний вариант продолжения языка подонков, просто какая-то небрежность в интернете и все? Да, дело в том, что если мы говорим терминологично, то язык подонков, и, собственно, с этого начинается книга Крангауза, был актуален лет 5-7 назад. Сейчас это уже сошло на нет. Остались лишь небольшие фразочки, какие-то вот то, что называется в науке прецедентные феномены, а в интернете мемы, типа «автор жжет, выпей яду», да, и так далее. Но в целом эта тенденция уже ушла. Осталось несколько сайтов, несколько информационных порталов, которые продолжают этим языком пользоваться, но сейчас это уже практически не актуально. Сейчас появляется новая тенденция, так называемый «мамкин язык». Вот все эти няшки, мимимишки и так далее. Расскажите, я не знаю. Это слова, которыми активно пользовались сначала в интернете, сейчас я вот несколько месяцев назад, возвращаясь из Москвы в поезде, услышал, что это, оказывается, и в устной речи возможно. Он такой няшка, и у меня такой мимими, говорят барышни. Это обычная речь. А почему это мамкин-то язык? Потому что считается, что механизмы здесь очень похожи на то, что в науке называется caregiving language, язык нянь. Вот эти все пи-пи, ням-ням, аф-аф, кись-кись и так далее. Правда, корни здесь другие. То есть, если в русском языке мам — это звукоподражательные какие-то особенности, то няшки и мимишки — это восходящие к культуре, с одной стороны, японских комиксов, а с другой стороны, к китайским словам. То есть вот это «ня» — это на самом деле китайское обозначение кошки. Ну, вы думаете, когда люди так пользуются таким языком, это все, они так глубоко проникают? В том-то и уже что нет. Им просто нравится звучание. Да, няшка звучит как обаяшка, очаровашка и прочие яшки, и поэтому девочки пользуются таким языком, даже не подозревают, откуда ноги растут. А мальчики? Ну, это скорее женский вариант вот этого молодежного языка. Они его понимают, безусловно, но вряд ли используют. Да, значит, нас еще спрашивали о выражении «несколько времени спустя». Нужно сказать, что в текстах XIX века это выражение встречалось. Нам привычнее, конечно, некоторое время спустя, но, тем не менее, вот встречалось «несколько времени спустя». Понятно, почему Аллу Михайловну это выражение покоробило. Мы, в общем, время обычно не считаем с помощью количественных числительных. Да? Поэтому считается, что вопрос «сколько времени» неграмотен. Можно спросить, который час, можно спросить, в конце концов, сколько часов или сколько минут потребуется на такое-то мероприятие. Можно спросить, и сколько времени вам для этого потребуется, но невозможно ответить одним количественным числительным. Если 5, то часов, суток, лет, но не просто 5. Вот почему Алла Михайловна это покоробила. Но, повторяю, это современное употребление существительного «время» со счетными словами. Оно установилось не сразу, и в 19-м, повторяю, веке еще встречалось вот такое «несколько времени». Можно предположить, что тот сказочный текст, который Алла Михайловна слушала, был создан давно, и поэтому в нем это выражение и встретилось. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет там письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».